Глава 33. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 22 апреля 2023 года, 23:45. Байрон Зелл сидел за своим рабочим столом и печатал на новеньком компьютере маленьком MacBook, который он купил вместо настольного компьютера после того, как власти его конфисковали. Всего за несколько недель его жизнь превратилась в ад. Помимо финансовых преступлений, в которых его обвиняла компания, теперь ему предстояло разбираться с уголовными делами, связанными с хранением детской порнографии. Гаррет Ланкастер порвал с ним все связи, и хотя Байрон пока не мог этого доказать, он был уверен, что кто-то либо побывал в его квартире, либо, что более вероятно, взломал его компьютер. Только так можно было объяснить, как его личные финансовые документы, в которых он хранил заначку с порнографией из Даркнета, попали в Ланкастер и Джордан. Он обратился в три разные фирмы, которые занимались уголовной защитой, пока, наконец, не нашел ту, которая согласилась с ним работать. Но эта фирма была далеко не такой мощной, как Ланкастер и Джордан. Тем не менее, его единственным шансом на спасение — было обличение способа, с помощью которого власти получили его личные данные, а именно через незаконно отправленное Гаррету Ланкастеру электронное письмо. У Байрона был чек из магазина, где он купил два Red Bull и пакет чипсов, и на чеке были указаны даты и время покупки, которые совпадали со временем отправки имейла. Новый адвокат Байрона собирался снять запись с камер наблюдения в магазине, чтобы подтвердить местонахождение Байрона. Если получится доказать, что в момент отправки письма он находился не в квартире и не имел доступа к компьютеру, то улики, 2 гигабайта детской порнографии из Даркнета, не будут приняты к рассмотрению, и обвинения с него снимут. Этого должно было быть достаточно. Но даже в этом случае будут последствия. Скорее всего, ему придется смириться с регистрацией в качестве сексуального преступника, и он никогда больше не сможет получить нормальную работу. И как только эта катастрофа останется позади, Байрон возобновит борьбу с обвинениями в растрате. «Такая вот дерьмовая жизнь», — размышлял он, поглядывая на свой новый ноутбук. Он старался не задумываться о том, что произойдет, если его адвокат не сможет добиться снятия обвинений в распространении детской порнографии. Если его признают виновным в финансовых преступлениях, то отправят в клубную тюрьму на несколько месяцев. Клубная тюрьма — федеральная тюрьма с менее жесткими условиями. У него были друзья, которые отбывали срок в подобных заведениях, и выходили оттуда невредимыми. А вот его увлечение детьми — совсем другая история. За это полагалось более суровое наказание, а попадание в настоящую тюрьму стало бы смертным приговором, особенно если те животные в клетках, которые там содержатся, узнают, почему он там оказался. И все же, сидя за компьютером, он чувствовал, как внутри него разгорается знакомое желание. Его он никогда не мог подавить. Пара минут в Даркнете никому не повредит. На этот раз он не поддастся искушению скачать изображения, которые его особенно возбуждают. Он включил функцию приватного просмотра, чтобы история поиска не записывалась. Затем прошел через ряд веб-страниц и логинов. Этот редко исследуемый уголок интернета был ему хорошо знаком. Он заходил туда, чтобы на время сбросить социальные нормы, сковывающие его жизнь и мешающие ему реализовать свои потребности. В тот вечер он планировал провести там всего несколько минут, максимум полчаса. В этом темном уголке интернета не существовало ни осуждения, ни стыда. Ему разрешалось любить то, что хочется. Что бы это ни было, это можно было найти там, в темных закоулках человечества. Пороком Байрона Зелла была любовь к детям. Он провел за просмотром сайтов чуть больше времени, чем планировал. Ему удалось убедить себя, что если ему каким-то образом удастся выбраться из этого дерьма, в котором он оказался, то этот вечер станет его последним в Даркнете. Финальный просмотр изображений несовершеннолетних станет для него способом раз и навсегда избавиться от этого пристрастия. Какая-то часть его психики даже верила в это. Но в глубине души он знал, что это неправда. Он страдал от зависимости, которую невозможно вылечить. Через час он закрыл компьютер, выключил настольную лампу и вышел из кабинета. Сквозь окна гостиной были видны огни города. Ночь была ясной, и в небе рос полумесяц, который освещал деревянный пол ровно настолько, чтобы Байрон смог дойти до кухни, где открыл холодильник, и достал пакет молока. Свет от открытого холодильника отбрасывал его тень на кухонный стол. Уголком глаза он уловил еще одну тень, которая ему не принадлежала. Байрон повернулся, и пакет молока выпал у него из рук, когда он увидел фигуру в черном на другом конце кухни. Ствол пистолета в руках силуэта отражал свет из холодильника. Поддаваясь инстинкту, он поднял руки. «У меня есть деньги». Фигура в черном держала в руках слайды с детским порно. Байрон пытался протестовать, отрицать, но слова застряли у него в горле, и он задыхался. Тихое шипение дважды раздалось из пистолета. Один раз, потом второй. Он услышал этот звук, но не более. Он ждал боли, но она не приходила. Он был в полном сознании всего секунду назад, но через секунду умер. Байрон Зелл упал на пол у себя в кухне. Он не упал вперед, и его не отбросило назад пулями, вошедшими в тело, одна в лицо, другая в грудь. Он просто рухнул. Колени у него подкосились, а ноги подогнулись под него, как у надувной игрушки, которую сдули. Стрелок подошел к телу, бросил на него порнографические картинки и быстро вышел.